По профессии он был торговцем зверями, птицами и змеями. Занимался он этим в лавке на Грум-стрит, в самом сердце Бауэри, на нижнем этаже. Проживал он на втором этаже, где и держал 23 кошки, чьи шеи украшали кожаные ошейнички, и чье число столь недавно сократилось до 22. Но знаменитостью мистера Джервиса сделал вовсе не тот факт, что кровь с ним делили 23 кошки. Таким способом человек может приобрести лишь чисто местную славу, прослыв чудаком. Но слава мистера Джервиса была отнюдь не местной. Она гремела на Бродвее и в полицейских участках в центре Нью-Йорка. Известность его достигла Таммани Холла и Лонг-Айленд-Сити. Его имя было на устах всего нью-йоркского преступного мира, ибо Бет Джервис возглавлял знаменитую шайку Грум-стрит, самое выдающееся объединение нью-йоркских бандюк. Более того, он был ее создателем и вдохновителем. И любопытно, что возникла она по благороднейшей и бескорыстнейшей причине. В те дни Грум-стрит украшал дансинг, носивший название «Ирландский трелистник», где всем заправлял некий Магинис, ирландец и друг Бета Джервиса. В «Ирландском трелистнике» ежевечерне устраивались балы, усердно посещаемые окрестной молодежью за 10 центов с головы, и все было бы отлично, если бы неопределенная часть местной молодежи, танцевать не любившая, а потому искавшая другой выход избыточной энергии. Эти легкомысленные весельчаки завели обыкновение, уплатив 10 центов за вход, устраивать внутри тарарам. Мистер Магинис не замедлил обнаружить, что привычка весьма болезненно сказывается на его доходах, ибо подлинные любители танцев начали обходить стороной место, куда в любую минуту могли ворваться филистимляне, разбивая головы и мебель. В отчаянии владелец вспомнил про своего друга Бета Джервиса. Бет в это время уже приобрел солидную репутацию, давая волю рукам. Правда, как подчеркивали его хулители, он еще никого не убил. Дефект, который он со временем исправил. Но его поклонники признавали, что он заслуживает всяческого уважения, что доказал в полной мере и кулаками, и кастетом. А мистер Магинис его глубоко почитал. И потому он направил свои стопы к Бету и поведал о своих горестях, а затем предложил ему щедрое вознаграждение, если он будет прилежно посещать ежевечерние танцы и прекращать излишнее веселье собственными вескими методами. Бет дал согласие. Он отправился в ирландский трелистник, а с ним и его дюжие приверженцы — Длинный Отто, Рыжий Логан, Томми Джефферсон и Пит Броуди. Ирландский трелистник стал приютом радости и порядка. А также, что важнее, там зародилась шайка Грум-стрит, а зародившись, начала расти. В Иссайде то там, то сям появлялись ее ответвления. Мелкие воришки, карманники и им подобные стекались к мистеру Джервису, как к своему племенному вождю и защитнику, и он их защищал, ибо он и его подручные оказались полезны политикам. Нью-йоркские уличные шайки, и особенно шайка Грум-стрит, превратили в высокое искусство благородные обычаи повторений, иными словами, искусство в дни выборов, проголосовать как можно больше раз, как в можно большем количестве избирательных участков. Человек, который способен в один день проголосовать за вас, скажем, 10 раз, и окружен множеством сторонников, также готовых, если вы им нравитесь, проголосовать за вас 10 раз в один день, такой человек заслуживает ласкового внимания. А потому политики дали понять полиции. И полиция не докучала членам шайки Грум-стрит, так что они процветали и нагуливали жирок. Вот кем был Бет Джервис.